Глава 18. Привидение. «Ну что, Лира, не оставь нас?» — произнесла и шагнула за Максимилианом в темноту. Мы стали спускаться по лестнице, через некоторое время достигли ее конца и вышли на ровную площадку. Как только последний член экспедиции спустился на площадку, плита над нашими головами вернулась в обратное положение и с громким хлопком полностью закрыла проход, отрезав нас от найденного поместья и обдав облаком пыли и грязи. Все бы ничего, вот только здесь было так темно, что хоть глаз выколи. Отчихались, стряхнули с себя пылюку, что осела на нас. Милая экспедиция, что не поход, то каждый раз как поросята возвращаемся. «Подождите, я достану фонарик», — сказал Адриан, и вместе с Максимилианом, достав фонарики, начали светить. Мы оказались в длинном каменном невысоком коридоре. Он всего на несколько сантиметров выше парней. Руку протяни, и можно спокойно достать потолок. Этот коридор так давит на меня. Кажется, что стены сейчас сомкнутся и расплющат. Сказала парням, поскольку мне реально было чертовски неуютно. Проклятие, Тара, ну вот что за жуткая фантазия? Спросил Михаэль немного нервно. Видимо, ему тоже здесь было дискомфортно. Было видно, что коридор через несколько метров сворачивал направо. Мы решили продолжить наш путь. Дальше мы шли в том же порядке, что и спускались сюда. После поворота коридор уперся в дверь. Она была невероятно массивной и смотрелась здесь скорее нелепо, полностью перегородив проход. Деревянная, громоздкая и наверняка тяжеленная дверь с различными витиеватыми резными украшениями. И все это великолепие, пусть и было покрыто толстым слоем пыли, но смотрелось чуток странновато посреди серого каменного коридора. Мои спутники попробовали ее открыть, взявшись за резные металлические ручки и силой потянув на себя. Вот только дверь не поддавалась. «Тара, похоже, что здесь снова не обойтись без тебя. Обычной силой ее не взять». Они посмотрели на меня и уступили место, помогая подсвечивать дверь фонариками. Я стала внимательно рассматривать, проводя рукой по рисунку. А это не просто рисунок. Немного смахнув пыль, я обнаружила, что на двери вырезана целая история. «Посветите ярче, мне нужно разобрать, что тут изображено». Я стала пристально рассматривать рисунки. Как же интересно, на одной створке двери был изображен храм, в который идут люди и несут в руках, как мне показалось, книги. Они идут толпой один за другим, а от храма тянутся лучи, как от солнца, во все стороны. На второй двери какой-то демон с хвостом и рогами на голове и книгой в руках, вокруг него пожар, от храма лучей и людей уже нет. «Ничего себе, что бы это могло значить?» – проговорила вслух. Ниже под демоном на второй створке шел текст, который я и прочитала вслух. «Коль чист душой, сюда пройдешь, и тайное знание обретешь. Но если подлые мысли несешь, то в этом камне ты умрешь». «Ух ты, ничего себе, объявленница! Все в себе уверены, не хочется, чтобы кто-то из вас камнем стал!» Обратилась к моим спутникам. На меня смотрело 8 парней с такой обидой, что я невольно подняла руки вверх. «Все, все, простите, что усомнилась в вас. Беру свои слова обратно». Мою речь перебил глухой щелчок, и через пару секунд створка одной двери медленно приоткрылась. «Идем обретать тайные знания?» «Тара, мы готовы. Только давайте заходить в том же порядке, как и шли сюда, хорошо?» Наконец, разобравшись, все зашли в двери. Вокруг нас была полная темнота, и даже фонарики не справлялись. Они светили в пустоту, ни за что конкретно не цепляясь. Когда все зашли в это странное помещение, дверь за нами закрылась. Вдруг мы услышали громкие щелчки, один за другим. Максимилиан, моментально отреагировав, быстро передвинул меня себе за спину. Но оказалось, что это всего лишь таким образом включается потолочное освещение по всему помещению. Мы оказались в помещении. А какое это было помещение? Просто вау! Огромное, даже не понимаю, насколько оно громадное в ширину и длину, а по всему помещению бесконечное количество стеллажей с книгами. Кроме этого, здесь не один, а несколько этажей, которые расположены абсолютно немыслимым способом, переплетаясь между собой бесконечной вереницей лестниц, ведущих то вверх, то вниз. Это же самый настоящий лабиринт из библиотеки. «Невероятно, это же библиотека!» — проговорила, поворачиваясь к спутникам. «Никогда такого не видела, сколько же здесь книг!» А в следующий момент я, как самая настоящая девчонка, взвизгнула от ужаса, а все парни приняли боевую стойку. Причем меня взяли в кольцо, прикрывали со всех сторон и даже Михаил с Адрианом. Перед нами в воздухе висело самое настоящее привидение. Здесь колоссальное количество книг. Не думаю, что точная цифра вам что-то даст, — ответило привидение. Здравствуй, видящая, что привело тебя ко мне в обитель, да еще и с сопровождением. Здравствуйте. Простите за вопрос, а вы кто? М-да, куда катится этот мир? Все такие необразованные стали, — проворчал призрак. Дальше он рассказать не успел, его перебил Михаил. «Тара, с кем ты разговариваешь?» Я с недоумением на него посмотрела. «Я что, одна его вижу, что ли? Это призрак, он ведь прямо перед нами!» Указала на него рукой. «Там правда привидение? И ты его видишь? Оно воинственно настроено или нет?» Привидение сделало вид, что закатило глаза от глупости нынешнего поколения. Он отлетел от нас подальше, приподнялся чуть повыше и, галантно мне поклонившись, сказал: «Мое имя Винсенс Абегон. Вы находитесь на моих землях. А тот Аболтус, который живет рядом с моим разрушенным поместьем, внук моего брата». Я зажала рот ладошкой, а затем быстро протараторила: «Так вы один из основателей совета?» «Да, было дело», — улыбнулся он. «Так что вы здесь ищете?» «Мы собираем старинный фолиант. Здесь ищем вашу часть». «Не для того мы его спрятали, чтобы вы нашли», — высказал он гневно. «Само мироздание направило меня делать это, и еще с благословением богини Лиры. Нужно провести ритуал запечатывания червоточины, иначе из мира не позже, чем через несколько месяцев, полностью исчезнет магия. Ты, видящая, если богиня тебе помогает, и ты говоришь правду, то ты справишься». Он обвел библиотеку рукой. «Ищи!» И с хлопком исчез.